Документы. В современной законодательной системе на судебных процессах печатное слово преобладает над устным. Судье подаются одни документы, после чего подаются встречные. Иногда удовлетворяется часть ходатайств о временной поддержке, заявление о финансовой поддержке на основании документов. Другая же часть ходатайств, очередные бумажные документы, направляется на устные состязания и техническое оформление. Я не выношу адвокатов, которые издают чрезмерное количество бумаг. Они черпают ложное ощущение власти из бесконечных диктовок своей секретарши. Они могут говорить все, что угодно, потому что ничего не услышат в ответ. Никто им не скажет «прекрати». Они с восхищением взирают на многочисленные страницы с их речами, и те кажутся им высказываниями, которые навечно останутся для потомков. Часто такие адвокаты подают много документов, чтобы скрыть свою неуверенность. Исписанные листы маскируют отсутствие смелости лично делать заявление. Это синдром Сирано, прячущегося в кустах. Если я получаю фолианты обвинительных документов, то письменно реагирую на них следующим образом. Я не собираюсь принимать во внимание аргументы ad hominem. Ad hominem буквально к человеку, то есть на что-то, предназначенное повлиять на чувства, но не имеющее объективного смысла. Мое пренебрежительное отношение обычно раздражает адвоката, написавшего свой фолиант. В результате на меня обрушивается еще большая кипа бумаг. Это выгодно мне и моему клиенту, так как судьи понимают, что если я не отвечаю, то как бы говорю суду, эти бумаги не имеют большого значения. Ирония здесь в том, что я таким образом доказываю свою точку зрения, не делая ничего, но это не тот нулевой результат, которого достигает мой оппонент своими бесчисленными бумагами. Недостатки людей невысокого роста. Я заметил, что эгоцентричные адвокаты, отличающиеся безжалостностью, часто оказываются людьми невысокого роста. Я говорю об этом беззлобно, просто констатирую факт. Я поделился своим наблюдением с дизайнером Карлом Лагерфельдом, который сказал, «Женщины могут быть невысокого роста, но для мужчин это невозможно. С чем они не смирятся никогда в жизни, так это с тем, что родились невысокими». Я как-то рассматривал дело об опекунстве, где моим противником был Питер Бронштейн, рост примерно 5 футов и 8 дюймов, блестящий адвокат из Нью-Йорка. До этого он проиграл мне одно дело, которое рассматривалось в другом округе. В диалоге с судьей раздраженный Бронштейн потерял самообладание и в зале суда обозвал меня толстяком. Справедливости ради замечу, что в то время я действительно набрал несколько лишних килограммов. Его выпад я парировал своим. «Мистер Бронштейн, в следующем месяце я смогу сбросить лишние килограммы, а вот вам не удастся вырасти ни на дюйм». Судья засмеялся и сказал, «Здорово он вас поддел, мистер Бронштейн». Бронштейн и по сей день остается моим приятелем. Я также участвовал в слушании по делу, где можно было либо сидеть, либо стоять, в зависимости от предпочтений третейского судьи. Как-то во время процесса судья выбрал неформальный стиль поведения и позволил адвокатам сидеть за одним столом. Моим оппонентом был довольно неприятный адвокат маленького роста. Он произнес стоя яростную тираду, направленную против меня. «Ваша честь», — ответил на это я, — «не могу понять, сидел мой оппонент или стоял, нападая на меня, поэтому буду говорить по традиции стоя». Сказано это было невинным тоном, но мой миниатюрный оппонент пришел в такую ярость, что не смог продолжать выступление по делу. Физические недостатки. По своему опыту, знаю, как трудно порой бывает с людьми, имеющими физические недостатки. Бернард Селклоу, адвокат из Нью-Йорка, был яркой, но злобной личностью. У него был физический недостаток – сухая рука, как у Сталина и кайзера Вильгельма II, чем и определялись некоторые его претензии к жизни. Я всячески старался не иметь с ним дела, потому что не хотел выслушивать его желчные тирады. Впрочем, один факт, ставший известным после его смерти, вызвал у меня посмертное сострадание к этому человеку. У него, оказывается, был поздний роман с уважаемой женщиной, адвокатом из Нью-Йорка. Ее тоже можно понять, потому что он все-таки был харизматической личностью. После его смерти эта женщина решила из уважения к его памяти организовать ассоциацию с Элклоу и собирала на это пожертвования от друзей и коллег. Но бывшая жена и дети Селклоу опубликовали в Нью-Йорк Лоу Джорнал заявление, его прочли практически все юристы города, в котором публично отказали этой женщине в праве на увековечивание его памяти. Это послужило своеобразным напоминанием юридическому сообществу о том, каким неприятным человеком был Селклоу. Даже после его смерти семья не хотела ничего сделать для него в положительном смысле, в отрицательном сделала. Судьи как люди, принимающие решения. Суд на основе права справедливости решает, каким образом следует поделить активы при разводе. Так же, как и в делах об опекунстве, право справедливости заимствовано из английского права, когда главный судья, а не присяжные, выносит решение по делу. Историческая максима из английских законов утверждает: «Правосудие, как и размер ноги главного судьи, бывает разным». Перевожу. На основе одного и того же набора фактов может быть вынесено разное решение в зависимости от того, какой главный судья был назначен на рассмотрение дела. Единоличный метод вынесения решения по делу сохраняется и в наши дни, и это главная причина того, почему с судьями не говорят грубо. Одна из печальных особенностей американского правосудия такова, что оно зависит от места действия. Это более очевидно в федеральной юридической системе, чем в судах штата. Каждый судья может управлять правосудием через власти города, штата или федеральной власти. Судьи, что короли в своих королевствах. Благорасположение судей меняется в зависимости от того, в каком округе рассматривается иск, что также определяет поведение чиновников в зале суда, секретарей и помощников судей. Если мне назначат неприятного, агрессивного или равнодушного судью, то мне придется иметь дело с неприятными, агрессивными или равнодушными помощниками и персоналом суда. В 2003 году судью Верховного суда в Бруклине приговорили к краткосрочному тюремному заключению, а другому судье были предъявлены обвинения. Бракоразводные процессы в небольшом районе Бруклина оказывались криминальными предприятиями, так как судьи, опекуны, а также адвокаты брали взятки. Самое поразительное, что судья Джеральд Гарсон, замешанный в этом, вел себя в соответствии с лучшими правилами этикета каждый раз, когда у нас с ним были общие дела. На одном процессе, где я представлял интересы мужа, он, Суас Понте, по собственному побуждению, сказал мне, что ему придется взять самоотвод, потому что он приходится дальним родственником жены. Адвокат-оппонент и его клиентка прекрасно знали о его родственной связи, но ни разу мне об этом не сказали. Услышал я это именно от судьи Гарсона. Заключительные слова. Недавно я прочитал статью о новом правиле в Китае, согласно которому судьи обязаны надевать черную мантию и использовать молоток в зале суда. Зачем? Да потому что в западных культурах черная мантия считается символом власти судьи, немым напоминанием о том, что главный здесь судья. Входящий в зал суда судья в мантии сразу же вызывает к себе доверие, и каждый присутствующий встает в знак уважения. Черная мантия отделяет судью от защиты или обвинения, представители которых одеты в деловые костюмы или другую профессиональную форму. Мы смотрим на судью как на беспристрастного представителя штата, и наше доверие к нему не подвергаем сомнению.